Глава 13. Самодисциплина и управление временем. Если вы не победите себя, то будете побеждены собой. Наполеон Хилл. Пожалуй, ни в какой другой сфере вашей жизни самодисциплина не нужна больше, чем в области управления временем. Здесь от нее во многом зависит качество вашей жизни. Однако, как справедливо отмечал Питер Друкер, вы не можете управлять временем. Вы можете управлять только собой. Поэтому, когда мы говорим об управлении временем, то имеем в виду управление своей жизнью и самими собой, а не временем и обстоятельствами. Время нельзя сохранить. Его нельзя заменить ничем другим. Время необратимо, и после того, как оно пройдет или будет потрачено впустую, его нельзя будет вернуть назад. И, наконец, время необходимо особенно для достижений. Любые стоящие результаты, любые успехи требуют времени. Время нельзя сберечь. Вся штука в том, что время невозможно сберечь, его можно лишь иначе потратить. Вы можете перестать тратить время на менее ценные вещи и начать расходовать его на более ценные. В этом состоит секрет успеха, и этим же объясняется потребность в самодисциплине. Управление временем – это способность выбирать последовательность событий. Используя самодисциплину по отношению ко времени, вы можете выбирать, что сделать в первую очередь, во вторую, а чего не делать вообще. И свободу вашего выбора ничто не может ограничить. Самодисциплина потребуется вам для того, чтобы преодолеть свойственную большинству людей медлительность, препятствующую достижению успеха. Один индеец как-то сказал мне, что медлительность крадет у людей мечты. Закон Паретто или принцип 80-20 гласит, что результаты 20% того, что вы делаете, приносят 80% того, чего вы достигаете. Это означает, что 80% ваших действий приносят лишь 20 или менее процентов ценности ваших достижений. Оцените подлинную ценность всего, что вы делаете. Одни из сделанных вами дел по своей ценности в 5, а то и в 10 раз превосходят другие, даже несмотря на то, что на них тратится такое же количество времени. Самые важные из всех ваших дел, самые ценные 20%, как правило, являются наиболее масштабными и сложными. В отличие от них, остальные 80% ваших дел почти или совсем не влияют на вашу жизнь, зато заниматься ими обычно весело, легко и приятно. Ценность, которую представляет для вас конкретное дело, можно определить по количеству инвестированного в него времени. Вы всегда уделяете основное внимание и время тому, что цените больше всего, например, семье, здоровью, общественной деятельности, спорту, деньгам, карьере. Определить, что для вас действительно важно, вы и все остальные, можете только по количеству потраченного времени. Одни люди говорят, что для них важнее всего карьера, но затем отправляются домой и по несколько часов в день смотрят телевизор. Другие заявляют, что для них важнее всего семья, а сами спокойно отправляются веселиться с друзьями или играть в гольф. Только ваши действия способны показать вам и всем остальным, что вы на самом деле цените. Суть управления временем заключается в том, чтобы применять самодисциплину для постановки ясных целей, а затем придерживаться этих приоритетов. Вы должны осознанно и взвешенно выбрать самое ценное и важное дело, которым вам следует заниматься в каждый конкретный период времени, а затем заставить себя полностью сосредоточиться только на этой задаче. Личное стратегическое планирование. В корпоративном стратегическом планировании главное внимание уделяется прибыльности собственного капитала. Собственным капиталом в бизнесе принято называть количество денег, инвестированное в предприятие его владельцами, не считая заимствованных денежных средств. Цель стратегического планирования заключается в том, чтобы найти такие способы организации и реорганизации бизнеса, с помощью которых компания сможет достичь более высокой прибыльности этого капитала. В отличие от компаний, которые занимаются инвестированием финансового капитала, люди вкладывают в бизнес так называемый человеческий капитал. Компании размещают финансовые активы, а вашим главным активом является психическая, эмоциональная и физическая энергия. От того, как вы ее инвестируете, зависят все показатели качества вашей жизни. В личном стратегическом планировании ваша цель заключается в том, чтобы добиться максимальной прибыльности затраченной энергии. Известный эксперт по менеджменту Кеннет Бланшер называет это получением максимального дохода от жизни. Вы должны инвестировать свое время так же внимательно, как и деньги. Необходимо быть уверенными в том, что грамотное использование ограниченного времени, которым вы располагаете, принесет вам максимально возможные результаты. Думайте, прежде чем действовать. Прежде чем заняться какой-либо деятельностью, требующей больших затрат времени, вы обязательно должны спросить себя, действительно ли это самый лучший вариант использования моего времени. Недостаток самодисциплины в области управления временем побуждает людей постоянно медлить с выполнением первоочередных задач и все больше времени тратить на бесполезные занятия. А все то, что вы делаете регулярно, со временем входит в привычку. У многих людей вырабатывается привычка медлить, откладывать главные дела на потом и вместо этого тратить большую часть своего времени на то, от чего в конечном счете совсем мало пользы. Приоритеты и постприоритеты. Правильная расстановка приоритетов требует точного определения постприоритетов. Приоритетами называют вещи, которым нужно уделять больше внимания и которые необходимо делать в первую очередь. Постприоритеты – это вещи, которым следует уделять меньше внимания и которые нужно делать в последнюю очередь. Возможно, вы уже завалены делами, на которые у вас катастрофически не хватает времени. В этой ситуации, чтобы взяться за какое-то новое задание, вам приходится бросать старое. Поэтому прежде чем посвятить время какому-то новому предприятию, спросите себя, что мне нужно перестать делать, чтобы у меня появилось достаточно времени для работы над новым заданием. Регулярно анализируйте свою жизнь и используйте метод креативного отказа. Для этого вам нужно точно определить, какими видами деятельности вы перестанете заниматься, чтобы иметь возможность тратить больше времени на дела, способные реально изменить ваше будущее. Подумайте о последствиях. Одна из стоящих перед вами задач настолько важна, что ее выполнение или невыполнение имеет очень серьезные потенциальные последствия. А другая может быть до такой степени незначительной, что ее выполнение или невыполнение ровным счетом ничего не изменит. Например, завершение курса обучения в университете может иметь огромные последствия для 50 лет вашей дальнейшей жизни. Выполнение важного задания на работе либо заключение важной сделки могут существенно повлиять на вашу карьеру и заработок. Пить кофе, болтать с коллегами, читать газеты, сидеть в интернете и проверять электронную почту, конечно, приятно. Но эти занятия не повлекут за собой почти или совсем никаких последствий. Другими словами, от того, что вы будете или не будете ими заниматься, у вас на работе и в жизни почти или совсем ничего не изменится. Однако именно на такие занятия большинство людей тратят основную часть своего времени. Как управлять своим временем? Существует одна простая система управления временем, которую вы можете использовать для преодоления медлительности. Она потребует от вас самодисциплины, силы воли и организованности, но награда будет очень щедрой. Освоив эту систему, вы сможете удвоить и даже утроить свою эффективность и доходы. Каждое утро заставляйте себя составлять список всего, что вам нужно сделать за этот день. Лучше всего работать над ним накануне вечером, в конце рабочего дня, чтобы ваше подсознание могло потрудиться над списком заданий ночью, когда вы будете спать. В результате вы проснетесь с готовыми идеями по поводу того, как справиться с задачами предстоящего дня. После этого примените к своему списку метод АБВГД. А. Обязательно сделать, серьезные последствия невыполнения. Б. Желательно сделать, умеренные последствия выполнения или невыполнения. В. Хотелось бы сделать, никаких последствий в случае выполнения или невыполнения. Г. Перепоручить, все, от чего вы можете уклониться, чтобы высвободить больше времени для дел, которые способны выполнить только вы. Д. Исключить, отказаться от всех заданий и дел, которые больше не являются необходимыми для вашей работы и достижения ваших целей. Просмотрите список дел на предстоящий день и поставьте напротив каждого соответствующую букву. Если в списке окажется несколько дел с пометкой «А», расставьте их в порядке важности и пронумеруйте «А1», «А2», «А3». То же самое сделайте с пометками «Б» и «В». Правило здесь заключается в том, что вы никогда не должны выполнять работу «Б», пока у вас не выполнена работа «А». Вы никогда не должны заниматься менее ценными делами, если перед вами стоят более важные задания. После того, как с помощью этой системы вы организуете список дел в порядке приоритетности, начните следующий день с выполнения задания А1, и только после его завершения переходите к остальным. Сосредоточьтесь на главном. Приступая к выполнению самого важного задания, вы должны заставить себя сконцентрировать на нем 100% своего времени и внимания и работать с полной сосредоточенностью до тех пор, пока оно не будет выполнено. Для того, чтобы выбрать самое важное задание и заниматься только им, не отвлекаясь ни на что другое, требуется огромная самодисциплина. Но как только вы начнете над ним работать, то сразу почувствуете прилив энергии, которая усилит вашу мотивацию и вызовет желание добиться успеха. Вы ощутите решимость, уверенность в себе и подлинное счастье. Осознание того факта, что вы приступаете к выполнению своего самого важного задания, повышает самооценку и побуждает работать еще усерднее. Глубоко внутри каждого человека заложено страстное желание чувствовать себя сильным, непобедимым и всевластным хозяином собственной жизни. Когда вы начинаете работать над заданием, которое в данный момент является для вас самым важным, ваша самооценка автоматически повышается, и в вас пробуждается чувство самоуважения. 1000% доход от инвестиций. Организация всего дня по методу АБВГД занимает, как правило, не более 10 минут. Но каждая минута, инвестированная в планирование предстоящего дня, сэкономит вам 10 минут работы над поставленными задачами. Это означает, что процесс тщательного планирования и расстановки приоритетов, проведенный перед тем, как вы приступите к первому заданию, обеспечит вам 1000% доход от энергии. Когда вы чувствуете, что продвигаетесь вперед в решении самого важного задания, в вашем мозге вырабатывается огромное количество эндорфинов, гормонов счастья, которые заставляют вас чувствовать себя позитивными, целеустремленными, энергичными, компетентными, способными контролировать свою жизнь. Когда самодисциплина помогает вам успешно преодолеть естественное нежелание заняться самым важным делом, у вас начинается так называемая эндорфиновая лихорадка, вызывающая ощущение эйфории, радостного возбуждения, счастья и пробуждение чувства собственного достоинства. Выполнив важное задание, вы чувствуете себя как спортсмен, который первым пересек заветную линию финиша. Вы чувствуете себя победителем. Поток наград за отличное управление временем не иссякнет никогда. Начав планирование времени, определять приоритеты и выполнять работу с заданий А1, вы почувствуете себя счастливым и способным полностью контролировать свои действия и всю свою жизнь. Чем лучше вы будете составлять и осуществлять свои планы, тем лучше станете себя чувствовать. Сохраняйте сосредоточенность. Закон принудительной эффективности гласит: «Никогда не хватает времени на то, чтобы сделать все, но всегда достаточно времени, чтобы сделать самое главное». Вот несколько вопросов, которые вы должны регулярно себе задавать, чтобы всегда сохранять сосредоточенность и работать над выполнением самых важных заданий. За что мне платят? Для выполнения каких заданий меня наняли? Каких результатов от меня ожидают? На эти вопросы вы должны ответить с предельной ясностью. Обсудите их с коллегами. Обратитесь к боссу. Какие направления моей работы являются ключевыми? Что из того, чем я занимаюсь, должно дать самые важные результаты, которых от меня ожидают? В любой работе редко бывает больше 5-7 ключевых направлений деятельности. Вы должны четко определить главные направления и посвящать все свое рабочее время только им. Какие из моих действий ценятся выше всего? Какие результаты моего труда представляют наибольшую ценность для компании и меня самого? Обладаете ли вы ключевыми профессиональными качествами, которые позволяют вам вносить ценный вклад в процветание компании? Что это за качество? Что могу я и только я один сделать такого, что в случае успеха будет иметь огромное значение? В каждый конкретный момент времени на этот вопрос есть только один ответ. Существует нечто такое, что может сделать только один человек. И это вы, и никто кроме вас. Если вы этого не сделаете, то никто другой этого не сделает. Но если вы это сделаете и сделаете хорошо, тогда в вашей жизни и работе могут произойти значительные изменения к лучшему. Как мне лучше всего использовать свое время прямо сейчас? Этот вопрос является самым важным для расстановки приоритетов и преодоления медлительности. Правильность ответа на него зависит от конкретной ситуации в данный момент времени. Ваша способность организовывать свою жизнь и выбирать наивысшие приоритеты – главный показатель уровня вашего интеллекта и вашей эффективности. Начните сегодня. Начиная с сегодняшнего дня, вы должны использовать эти ключевые принципы управления временем применительно ко всем сферам своей жизни – работе, семейным отношениям, заботе о здоровье и физической форме, инвестиционным решениям и финансовой деятельности. Никаких оправданий. Для того, чтобы правильно расставить приоритеты и придерживаться их, от вас потребуется огромная самодисциплина. Вам нужно будет постоянно проявлять дисциплинированность и силу воли, чтобы преодолевать склонность к медлительности, мешающую большинству людей добиваться успеха. И чем упорнее вы будете приучать себя правильно использовать время, тем выше будет качество вашей жизни во всех ее областях. Между вами и вашими целями почти всегда возникают какие-то препятствия. От вашей способности эффективно решать повседневные проблемы в огромной степени будут зависеть получаемые результаты. Об этом мы и поговорим в следующей главе. Практические упражнения. Сегодня же примите решение достичь исключительного мастерства в управлении временем. Совершенствуйте необходимые навыки, пока они не станут автоматическими. Прежде чем начинать каждый свой день, составьте список всего, что вам нужно будет сделать. По мере появления новых заданий, вносите их в список до того, как приступите к их выполнению. Организуйте свой список предстоящих работ в порядке приоритетности. Используйте метод АБВГД снова и снова, пока его применение не войдет у вас в привычку. Каждый день определяйте для себя задачу А1 и заставляйте себя заниматься только ею до тех пор, пока полностью ее не выполните. Определите одно задание, которое можете выполнить только вы и которое, если вы хорошо с ним справитесь, может принести огромную пользу. Определите 20% выполняемых вами заданий, которые приносят вам 80% результатов, и заставьте себя посвящать им основную часть рабочего времени. Каждую минуту каждого дня спрашивайте себя, как мне лучше всего использовать свое время прямо сейчас, а затем заставляйте себя работать только над этим заданием до тех пор, пока оно не будет полностью выполнено.